Крейг, почему ты решил учить русский? По-моему, все мои русские друзья и знакомые когда-то задали мне этот вопрос. Иногда с тоном «ну зачем?» и грустно мне это. Как будто русский язык не прекрасный или неважный. Как будто на нем не говорят сотни миллионов, как будто он не из самых красивых на этом свете. Вы, возможно, не в курсе, что русский очень приятен для английских ушек. Если забыть про недавние политические неприятности, то русский язык звучит очень очаровательно для многих из нас. Не для всех, но таких нелюбителей мало. Ваши ушкас и очкас и штакмаштракс, ну, это так русский воспринимается англичанином, как экзотическая древняя музыка. Ну и глубокое произношение горлом и глоткой добавляет разговору некий секси-оттенок. Русский язык для многих англичан — секси-шмекси. Клянусь честью. Я решил его учить в 17 лет, в школе. У меня появились тогда проблемы с математикой. Пятерки превратились в «я заболел, сегодня не приду». Но с немецким языком все было хорошо. «Значит, я лингвист», — решил я. «Значит, какой-то лингвич надо учить». «А какой? Японский, китайский, Они сложно выглядели, пришлось бы уж слишком далеко от мамы ехать. Я задал себе вопрос. У какой страны есть интересный язык, интересная мне культура и история? И какой язык достаточно редкий, чтобы было меньше конкуренции от других назойливых англичан-лингвистов? Ну и важно, чтобы не все там говорили на английском. Где же? Ответ был один. Россия. Чисто по таким разумным причинам понятно, что русский язык — идеальный выбор для меня. Но я решил не только поэтому. Те причины — рационализация. А я, как папа иногда жаловался, парень эмоциональный и не очень рассудительный. Выбирая свое будущее, я отталкивался больше от того, что видел в американских фильмах. В них я видел очень классных русских по имени Шварценеггер, Лундгрен, Бриджит Нильсон и прочих типичных россиян. Такие крутые, жестокие, брутальные мужчины и красивые, безжалостные женщины. О боже, take me to Russia, please. И у вас еще есть буква алфавита, похожая на раздавленного жучка. Ж. Кстати, про стереотипы. Русские по-прежнему часто спрашивают. Ну что ж, вы все думаете, что тут одни медведи на медведях катаются, ходят на медвежьи бои и слушают, как медведи играют на балалайках? Нет, мы так не думаем. На самом деле о медведях говорите только вы. Мне кажется, что вы настолько хотите кататься на медведях по уличкам Москвы, что даже верите, что иностранцы думают, что это у вас происходит. Это проекция вашего глубокого желания. Но нет, мы так не думаем в Англии. Вспомнил шутку. Самое лучшее в том, что ты русский, это что весь мир считает, что у тебя есть медведь. И самое грустное, его нет. Зато вы нам интересны. Народ достойный, благородный, пугающеватый, но интересный. Ну вот, обратно к рассказу. В свои 17 лет я купил книжку «Russian in 10 Easy Steps» и начал учить произношение. Не очень эффективный способ, конечно. «Женщина», я радостно прошипел. «Мужчина», я вякнул. «Достопримечательности», я медленно прочитал вслух. «Ну, ребята», из-за таких слов я тоже подумал, зачем я решил это выучить? Сайт же. Сайт. Достопримечательности. Сайт. И сколько падежей? 6? Реально 6? Нужно 6 было? Окей. И 3 пола. Получается, возможных склонений 18. Собака. У собаки, на собаке, собаку, собачью присобачила к собаке с собакой. Славно молодцы челлендж создали. Ёшкин кот. Точнее, ёшкина собака. Лан. В общем, мне сразу дико понравился русский, и я до ушей буквально влюбился в его звуки, закидоны и грандиозность. Оценки по немецкому упали с 5 до 4 и ниже. Оценки по русскому вначале были низкие, пока я не нашел песни «Тату» в оригинале. Потом «Верки Сердючки», «Валерии», «Пропаганды» и «Дельфина». Я их слушал. Слушаю жадно, не спеша, не дыша и деликатно. И стал лучшим в группе. Помимо прослушивания музыки, я читал Чехова и детские книги. Но музыка очень помогла мне выучить русский. Вот, до этого я был влюблен. Но после этого открытия у меня крыша совсем съехала. Я слушал русские песни весь день, каждый день. Я рисую на асфальте белым мелом слово «хватит». Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца и за колибальты. Эх, как я люблю эти песни. Русский стал частью моей жизни, и мне не было жалко освободить место для него. Я получил кучу удовольствия на всем пути. Если вы читаете Мамардашвили, то у него есть полезная идея, что важна не цель, не место прибытия, а важен путь. Или место прибытия есть путь. Или путь есть место прибытия. Эх, типа того. Вот мораль истории. Если хотите выучить английский, влюбитесь, наслаждайтесь, найдите хоть что-то в нашей культуре, что вас интересует или возбуждает. Смакуйте наши слова с удовольствием. Слушайте самые звонкие голоса Англии. Стивен Фрай, Хью Лори, Элизабет Хурли и Анджелина Джоли в роли Лары Крофт. Смотрите и слушайте то из английской культуры, что вам интересно. И я обещаю, что ваш английский и ваши навыки коммуникации с англичанами улучшатся по любасу. Если влюбитесь, то будет не только легко выучить английский, а неизбежно. Как случилось со мной, влюбленным в русскую музыку, книги, суровых людей, мечтающих о медведях, и в ЖЖ, раздавленного паучка.